Больше Паддингтон ничего не успел сказать, потому что раздался громкий треск, и экран опустел. «Ой!» — вскрикнула Джуди. «Неужели телевизор сломался? Но почему именно сегодня?» «Все в порядке», — успокоил ее Джонатан. «Видишь, они просто включили другую камеру». И действительно, экран снова ожил. Правда, Паддингтона теперь было видно гораздо хуже. До поломки его показывали крупным планом, так что можно было различить каждую шерстинку на мордочке. И только в самый последний момент изображение потускнело и расплылось. Теперь же камера была повернута к зрителям, а в студии творилось что-то непонятное. Один из операторов сидел на полу, весь опутанный шлангами и проводами, и потирал затылок. А Ронни Обыграйт о чем-то горячо спорил с человеком в наушниках. «Он перешел черту», — вопил оператор. «Как я, скажите на милость, мог снимать его крупным планом? Я даже не успевал за ним следить». «Следить?» — обиделся Паддингтон. «Разве я где-нибудь наследил? Я только сегодня утром принял ванну». «Не ногами следить, а камерой», — пояснил Ронни Обыграйт, указывая на желтую меловую черту. «Он имел в виду, что ты должен стоять вот здесь, чтобы он мог следить за тобой в объектив. Если ты подойдешь ближе, тебя нельзя снимать». «Но вы сами велели мне подойти поближе», — огорченно напомнил Паддингтон. «Я сказал подойти», — сердито ответил Ронни Обыграйт, «а не гулять по всей студии». Вот уже много лет Ронни Обыграйт был главным ведущим, и все это время передача «Желаем удачи» шла без сучка и задоринки, а уж таким чудовищным скандалом в ней и не пахло. Бедняга с натянуто несчастным выражением лица пробирался среди проводов к середине сцены. Паддингтон шел за ним по пятам, не отрывая глаз от пола, чтобы ненароком снова не переступить желтую черту. «Ну-с», — провозгласил Ронни, когда они добрались до центра и повернулись к камерам. «На вопросы, из какой области ты будешь отвечать?» Он кивнул на 4 ящика, стоявшие в ряд на соседнем столе. «У тебя есть выбор. История, география, математика и общая эрудиция». Паддингтон призадумался. «Пожалуй, если можно, пусть будет математика», — объявил он под гром аплодисментов. «Ну и ну», — поразился Джонатан, — «нашел, что выбирать». «Но если вспомнить, как он покупает продукты, это далеко не худший выбор», — изрекла миссис Бёрд. «На рынке Портобелло всем давно было известно, что надо быть очень ранней пташкой, чтобы перехватить у Паддингтона выгодную покупку». «Да, этот мишка умеет считать деньги», — поддержала миссис Браун. «По-моему, он выбрал правильно». «Математика?» — переспросил Ронни Обыграйт. «Ну что ж, тогда вот тебе первый вопрос». Он сунул руку в один из ящичков, достал листок бумаги и одобрительно кивнул. «Очень симпатичный, простенький вопросик, как раз подходит для медведя. За правильный ответ — приз 5 фунтов. Барабаны выбили дробь. Ронни Обыграйт поднял руку, требуя полной тишины. «Разыгрывается приз в 5 фунтов», — объявил он. Вопрос такой: сколько булочек составляют пяток? Только не торопись, подумай хорошенько, предупредил он, подмигивая зрителям. Может оказаться, что вопрос с подвохом. Итак, сколько булочек составляют пяток? Паддингтон поразмыслил. 2,5, ответил он. У Рони Бэграйта отвисла челюсть. 2,5, повторил он. Ты уверен? Не хочешь еще подумать? 2,5, твердо повторил Паддингтон. Эх ты, Мишка-дурашка, вздохнул Джонатан. Надо же ошибиться на самом первом вопросе. Что-то здесь не то, проговорила миссис Бёрд. Паддингтона на Маккейне не проведешь. Наверное, он неспроста так ответил. «Увы», — сказал Рони Обыграйт, ударив молотком в большой гонг, который висел у него под рукой. «Очень жаль, но ты выбываешь из игры. Правильный ответ — 5». «Боюсь, вы не правы, мистер Обыграйт», — возразил Паддингтон. «Правильный ответ — 2,5». Когда мы едим булочки на послезавтрак, я всегда отдаю половину мистеру Круберу. Челюсть Рони Обыграйта отвисла еще сильнее. Улыбка застыла на губах. Ты всегда отдаешь половину мистеру Круберу, с трудом выговорил он. Дайте ему приз. Раздался голос из зала, когда смолкли аплодисменты. «Вы сказали, что вопрос с подвохом. Вот и получили ответ с подвохом», — подхватил другой голос, покрывая взрывы хохота. Рони Обыграйт нервно оправил воротничок и странно скривился, когда человек в наушниках сделал ему знак выдать Паддингтону награду. «Наверное, ты не станешь играть дальше?» — спросил он с тайной надеждой, вручая медвежонку 5 новеньких бумажек. «Или попробуешь побороться за приз в 50 фунтов?» «Если можно, мистер Обыграйт», — с энтузиазмом отозвался Паддингтон, поспешно пряча деньги в чемодан. «Я бы не стал рисковать», — попытался отговорить его Рони, доставая карточку со следующим вопросом. «Если ты не ответишь, придется вернуть 5 фунтов». «О, Господи!» — проговорила миссис Браун. «У меня так все и стынет внутри. Только бы Паддингтон не сглупил и не проиграл свои 5 фунтов». «Жалобам конца краю не будет». «Итак», — возгласил Рони Обыграйт, снова поднимая руку и требуя тишины, «разыгрывается приз в 50 фунтов. Вопрос из 2 частей. Слушай внимательно. Если взять доску 8 футов длиной, распилить пополам, потом каждую половинку еще раз пополам, а потом каждый кусок снова пополам. Сколько всего получится частей?» Примечание переводчика. Футы ни в коем случае не следует путать с фунтами. В фунтах измеряют вес 454 грамма и деньги – тогда они полностью называются фунты стерлингов, а в футах – длину – 30,5 сантиметра. На самом деле фут значит ступня, то есть имеется в виду длина ступни. Правда, придумали эту меру в старину, но здоровые же у них были ноги. Конец примечания. «8», — не раздумывая, ответил Паддингтон. —